Удивительные приключения мастеров. Давным-давно жили в горах два каменотеса. Долгие годы они с рассвета до заката, не разгибая спины, рубили камень. Осень подошла, завяла трава и цветы, холода подступили. Сидят каменотесы, сухари последние грызут, водой родниковой запивают и ведут меж собой разговор. Вздохнул Джан-эр, то есть Джан II, и говорит: «Закончилась теплая пора, а с нею и жизнь сносная. В холода нам, беднякам, не жизнь, мученье горькое». Нахмурился Ван Сань, то есть Ван III. Подумал и говорит своему напарнику такие слова: «Знаешь, брат, надоело мне здесь целыми днями горбатиться за гроши. Решил я в дальние края податься, лучшие доли поискать». А напарник ему в ответ: «Да и я все о том же думаю. Пойдем вместе». Недолгими были сборы каменотесов, ведь ни дома у них, ни нажитого добра не было. Ни скота, ни коромысла, как люди говорят. Сложили в мешок последние сухари, да и в путь отправились. Идут они по большой дороге на восток и встретили по пути сапожников. Остановили их сапожники и спрашивают: «Куда же вы путь держите, братья каменотесы?» Джан II им отвечает: «Да вот, решили мы с Ваном III в дальние края податься, лучшие доли для себя поискать». Услышали это сапожники, загорелись у них глаза от таких слов, переглянулись, и говорит один из них: «Да ведь и мы, братцы, целыми днями за работой пропадаем, туфли шьем, а сами голодные да босые. Возьмите, братцы, и нас с собой». И пошли они все вместе дальше. Идут они, идут, и повстречались им две рукодельницы, которые богачей обшивали. Остановили их они, и спрашивает одна из них: «Куда вы путь держите, братья?» А сапожники им говорят: «Да вот, решили мы с братьями-каменотесами в дальние края податься, лучшие доли для себя поискать». Услышали это рукодельницы, загорелись у них глаза от таких слов, переглянулись и говорят наперебой: «Да ведь и мы, братцы, целыми днями за работой пропадаем, богачам одежду шьем да вышиваем, а сами в обносках ходим. Возьмите, братцы, и нас с собой». И пошли они все вместе дальше. Идут по большой дороге, и каждый раз мастера им разные встречаются, да с ними дальше идти просятся. И набралось народу толпа огромная, и кого там только с ними не было. И плотники, и кузнецы, и швеи, и сапожники, и ювелиры, всех ремесел мастера есть. Шли они, шли, и забрели в края неведомые. Ни селения там нет, ни хижины охотничьей, а солнце уже за горы садится. Огляделись они по сторонам и заметили неподалеку огромное сухое дерево. Ван Сань говорит: «Чем под открытым небом ночевать, давайте лучше в дупло заберемся». Понравились всем его слова. Забрались они в огромное дупло, и, как ни странно, всем места хватило, да еще и осталось. Улеглись все поудобнее и заснули крепко. А через 1000 лет после того, как мастера в дупло забрались, поселилась рядом с тем деревом одна семья, и произошла такая история. Хозяйка как-то ужин стряпала, да погас у нее огонь в печи. Позвала она сына и говорит: «Сбегай, сынок, быстро за дом и принеси мне сухой травы». Выскочил мальчик из дома и у большого дерева оказался. Посмотрел он на дерево и думает: «Вот то, что мне нужно. Столько лет сухим стоит». Взял топор и давай дерево рубить. Раздался тут страшный треск. Проснулись мастера все разом от треска и сотрясения, и со страху из дупла повыпрыгивали. увидел мальчик маленьких человечков, интересно ему и весело, что это за человечки такие. Сел он на корточки и стал к ним присматриваться. Кто же знал, что в Поднебесной такие чудеса творятся? А мастера смотрят на огромного для них мальчика, сбились в кучу, не зная, что им предпринять. Тут Ван Сань Каменотес поднял голову и кричит: «Послушай, мальчик-великан, добрый ты на вид, помоги честному народу. У нас нынче и росинки во рту не было. Нет ли у тебя какой-нибудь еды?» Услышал это мальчик и говорит: «Конечно, помогу, я только домой сбегаю». Подхватил мальчик охапку хвороста и помчался к матери. Приготовила мать пампушки. И первым делом мальчик мастерам пампушку отнес, а потом уже и сам поел. Как же мастера были рады пампушке! Их много, но и она огромная для них, точно белая гора лежит, и за несколько месяцев им ее не съесть. Думали, гадали мастера, с какого конца есть начать, чтобы побыстрее к начинке подобраться. Наконец, начали есть. Ели несколько дней подряд. Подобрались ко вкусной начинке из овощей и давай толкаться, чтобы отведать ее. Наелись мастера так, как никогда до сих пор им есть не доводилось. И зажили мастера припеваючи. Еды — гора, а вокруг покой и благодать. Но вот однажды послышались раскаты грома как раз тогда, когда они обедали. Выглянули мастера из пампушки, а там ливень хлещет по траве. Да только для них ни капли с небес падали, а водопад с неба извергается. И земли им теперь не видно, кажется, океан бескрайний разлился, а посреди того океана пампушка плавает. Закончился ливень, и понесло пампушку по большой реке. Качается она на больших волнах, так что у бедных мастеров голова кругом идет. Да еще и в дырку в пампушке вода заливается. Подцепили мастера тогда листок и заткнули им эту дырку. Плывут мастера, плывут, а куда плывут — неведомо. Много дней и ночей качала на волнах пампушку, и вдруг чувствуют мастера, что остановилась она. Обрадовались они, вытолкнули лист из дырки и выглянули посмотреть, где они очутились. Посмотрели и расстроились. Не на берег пампушку вынесла, а в открытое море. Но что толку сидеть да горевать? Говорит тут Ван Сань спокойно. Что пользы печалиться? Застряла тут где-то ветка в пампушке. Давайте из нее весла сделаем. Наляжем все на них и догребем до берега. Обрадовались мастера, что и говорить. Принялись плотники за работу и из ветки прочные весла сделали. Да столько, что всем по веслу досталось. Взялся мастеровой народ за весла и начали грести изо всех сил. Гребут мастера по очереди и днем, и ночью, несколько дней кряду. И вот как-то ночь наступила, луна показалась, а море спокойное, как зеркало. Увидели мастера длинную черную тень, похожую на остров. Обрадовались мастера. И несмотря на то, что устали они, еще усерднее грести начали. А тень, чем ближе, тем им выше кажется. Подумал тогда мастеровой народ, что это скалистый крутой берег перед ними. И вдруг задвигался берег. Пригляделись они, и не берег это вовсе, а огромная рыба. Не успели мастера увернуться от рыбьей пасти, и в один миг проглотила рыбина пампушку вместе с мастерами. Словно финиковая косточка проскочила пампушка к рыбе в брюхо, но не наелась огромная рыбина. Еще и 2 целых парохода следом проглотила. Один с холстом, другой с шерстью. Сидят мастера у рыбы в брюхе, опечалились совсем. Да и как тут не печалиться? Темно, страшно. Вздохнул тут Джан Эр и говорит грустным голосом. Плохо было в море, а в рыбьем брюхе и того хуже. А Ван Сань засмеялся вдруг и говорит. «Эй, веселей, братцы, вспомните, что в пампушку свиной жир положен. Давайте подожжем его, и здесь светло будет». Так мастера и сделали. Подожгли свиной жир, и в рыбьем брюхе сразу светло стало. Повеселели они, смотрят друг на дружку, улыбаются. А потом, когда неподалеку пароход с холстом разглядели, еще больше обрадовались. До того, как в дальний путь пуститься, у всех одежда ветхая была, а сейчас и совсем износилась. Решили они из той материи, что на пароходе зря пропадает, себе одежды новые нашить. Принялись портные да рукодельницы за дело, сколько народу ведь одеть надобно. Так и скоротали время в рыбьем брюхе. Между тем рыбину эту к берегу волнами пригнала. Тут ее коршун увидел. Схватил он рыбу своим острым клювом и проглотил. Расправил крылья коршун и полетел в ближайшую деревню. Покружил над домами и уселся на крышу. Сидит коршун на крыше дома, в солнечных лучах греется. И тепло ему, и сытно. Отряхнул перья, да как закричит. А во дворе того дома девушка сидела. Услышала девушка крик коршуна, подняла голову и увидела его на своей крыше. Тут девушка сняла туфельку с ноги и бросила в птицу. Полетела туфелька и попала прямо в голову коршуна. Упал он с крыши к самым ногам девушки. Смотрит девушка, какой жирный коршун ей подвернулся, и думает: «Сварю-ка я из этого коршуна лапшу для своего отца». Взяла она птицу и пошла в дом. А мастера в это время в новую одежду нарядились, радуются, улыбаются. Устроили даже праздник по этому поводу. Поют да смеются. Ощипала девушка коршуна. Потрошить начала, смотрит, а у него в брюхе целая рыба. Удивилась девушка, думает: вот повезло, еще и рыбу приготовлю на обед. Отодвинула она птицу и за рыбу принялась. Вдруг слышит, смеется кто-то внутри. Еще больше удивилась девушка, откуда в рыбе человечьи голоса. Разрезала она осторожно рыбе брюхо и увидела там пароход да пампушка. Присмотрелась девушка, а в пампушке 1000 человек. Мастера за это время чего только не насмотрелись, а потому ни капельки не испугались девушки. Ван Сань вышел вперед и говорит: «Спасибо тебе, добрая девушка, за то, что ты нас из рыбьего брюха вызволила». А девушка спрашивает: «Что вы за народ и как в рыбе оказались?» И рассказал ей Ван Сань все, что с ними произошло от начала до конца. Пожалела их добрая девушка и предложила им навсегда здесь поселиться. Пробежали мастера все разом во двор. Очень им хотелось опять увидеть и солнце ясное, и небо бескрайнее с белыми облаками. Бегают маленькие люди по траве, радуются. Целых полдня пробегали. И вдруг увидели 2 горы рядышком, белые-белые. Подошли к тем горам, откололи кусочек от горы и попробовали. Оказалось, что это не горы вовсе, а рисовые зернышки, которые девушка с утра обронила. Пока мастера обходили эти горы рисинки, уже и солнце зашло. Так и не посмотрели мастера, какие здесь места красивые. Обратно нужно в дом возвращаться. Полночи мастера шли, пока к девушке вернулись. В это время как раз возвратился домой и отец девушки, добрый седобородый старик. Поведала девушка отцу, какая с ней история чудесная произошла. Рассказала, каких гостей нынче привечала. Захотел старик с гостями познакомиться. Дождался их и с собой за стол ужинать усадил. Едят мастера с отцом лапшу с коршунятиной и беседуют. А девушка сидит рядом, шерсть придет и говорит: «Отец, истрепались у тебя на шапке помпончики. Я сегодня из рыбьего брюха шерсть достала. Сделаю из нее тебе новые помпончики». И сделала девушка из той шерсти, что на пароходе была, два больших помпончика и прицепила их к отцовской шапке. На другое утро решил отец мастерам окрестности показать. Позвал он их и велел к нему на плечи забираться. Одел отец шапку с новыми помпончиками и пошел гостям сад показывать. Сидят мастера на плечах, и все им сверху видно. Как на зеленой траве, на листьях, на разноцветных цветах, на стебельках и на веточках, везде и повсюду росинки-жемчужинки блестят и переливаются всеми цветами радуги. Но мастерам кажется, что это не росинки блестят, а тысяча лун с неба на землю спустились. И вот подошел отец к яблоням. Такой аромат от яблок разносится, что у мастеров даже слюнки потекли. Таким яблоками полакомиться захотелось. Но тут вдруг, откуда ни возьмись, черный орел подлетел. Увидел он красивые помпончики на отцовской шапке, схватил ее острыми когтями и полетел на юг. Закричал ему вслед старик: «Ах ты, разбойник! Погоди, я до тебя доберусь!» Побежал старик за орлом, бежит, торопится, а мастера на плечах беспокоятся, как бы он их не уронил ненароком. Спрятались в складках его одежды, только головы наружу высунули, чтобы по сторонам смотреть. Орел все летит и летит, а старик все за ним бежит и бежит. Видит старик, что отстает от орла, нагнулся, подхватил с земли огромную гору и запустил той горой в орла. Не попала гора в орла, а угодила на крутой склон другой горы, еще выше и больше первой. Вдруг громовой голос раздался, сотрясая небо и землю: «Кто посмел в мою чашку крошку бросить?» Услышал старик этот голос, перемахнул через громадную гору и подошел к великану, который в это время завтракал, сидя на земле. Взял великан палочками гору, выбросил из чашки и снова есть начал. А отец девушки стал перед великаном извиняться, поклонился и говорит: «Прости меня, старший брат, это я за орлом погнался. Хотел камнем его сбить, а попал невзначай в твою чашку». Великан улыбнулся и говорит: «Садись со мной, младший брат, позавтракай». Но не стал старик с ним рассиживаться, поблагодарил за приглашение и дальше помчался орла догонять. Орел все летит и летит, а старик все за ним бежит и бежит. Почти уже догнал он орла, но гора громадная перед стариком выросла, и пришлось ему на ту гору вскарабкиваться. Взбирается старик на гору, а пот с него в три ручья льет. Вдруг сорвался с горы старик и в ущелье скатился. Хотел было из него выбраться, но вокруг скалы отвесные. Не выбраться старику никак. Пригорюнились и мастера. Смотрят на Ван Саня. А тот брови нахмурил и говорит: «Ох, не знаю я, как нам отсюда выбраться. Разве что крылья вдруг вырастут». И вдруг случилось чудо. Заходили ходуном скалы, и перевернулось ущелье дном к небу, словно таз. И вывалился старик из того ущелья вместе с мастерами. Поднялся старик с земли, поднял голову и увидел перед собой огромного юношу в сотню раз больше себя. Приподнялся юноша. Вот это да! Никакое это не ущелье оказалось, а пупок великана. Вот куда старик свалился. Великан глаза трет, видно, только проснулся. Старик ему и говорит: «Прошу тебя, старший брат, глянь, куда орел полетел». Поднялся на ноги великан, посмотрел по сторонам и говорит: «Опоздал ты, братец. Залетел орел в южные ворота неба, а потом снес яйцо и те ворота яйцом подпер, чтобы ты его не догнал». Как услышал это старик, расстроился совсем. Жалеют его мастера, утешают словами добрыми. Тогда великан и говорит: «Встань, братец, на мою ладонь, подниму я тебя к южным воротам, а ты уж постарайся сам яйцо отодвинуть». Забрался старик к великану на ладонь, а тот его к самым южным воротам поднял. Очутились старик с мастерами на 10 000 ли выше земли. Смотрят, перед ними за облаками круглая дверца, и от дверцы той золотые лучи во все стороны расходятся. Но привалена дверца орлиным яйцом накрепко. Стал старик то яйцо отодвигать. Двигал, а оно даже не шелохнулось. Загоревал тут старик, слезы ручьем по его щекам текут. Посоветовался Ван Сань с мастерами и говорит: «Не горюй, добрый старец, мы сейчас с мастерами за работу возьмемся, пробуравим это яйцо и откроем южные ворота». И взялись мастера за молотки и зубила, и давай у орлиного яйца скорлупу пробивать, а она твердая, точно камень. Но не отступились Ван Сань и его друзья-каменотесы. Как затупились зубила, кузнецы за работу принялись. Горны поставили, стали зубила отбивать. Как обломались рукоятки у молотков, плотники за дело принялись. Взяли топоры, пилы и новые рукоятки смастерили. Долго трудился мастеровой народ, но, наконец, пробили орлиное яйцо. Вытекли белок и желток из того яйца и на землю пролились. Из орлиного белка озеро Цинхай образовалось с чистой и прозрачной водой. А из желтка река Хуанхэ, быстрая и многоводная. 1000 лет река и озера в Поднебесной существуют и еще больше радовать людей будут. А трудолюбивые да умелые мастера открыли небесную дверцу и вместе со стариком на небо ушли.